Глава 21. Дальше я Вилмота уже не слушала. Ни его возмущенных протестов, ни причитаний, ни возражений. До конспиративной квартиры доберемся, а там пусть ворон его дожимает и при необходимости столичных теневиков подключает. Грандмастер, кажется, обещал мне содействие и помощь как награду за благополучное завершение контракта? Замечательно. Дело закончено, пора расплачиваться. И что теперь? Как будем выбираться? А вещи? Не бросать же их. Там у Белары одних драгоценностей от маркизы на целое состояние. Терренс постепенно осознал, что спорить со мной по поводу денег в данный момент бесполезно, и заметался по комнате. «Покой скорее чемоданы». Я с усмешкой проследила, как он бестолково снует туда-сюда, что-то хватает, откладывает, берет другое. А, впрочем, нет. Без них быстрее. «Что? Какие чемоданы?» — резко затормозил Вилмот. Мою шутку ожидаемо не поняли. «Это она мне сказала». Лис укоризненно покосился на меня. Нашла, мол, время изгаляться. «Чемоданы, то есть... наши специальные артефакты, надо обязательно отсюда забрать». «Точно! Не забыть внимательно осмотреть комнаты и все за собой почистить!» «Понятно!» — пренебрежительно фыркнул мой без пяти минут уже не муж. «Ваши запрещенные теневые штучки!» Отвернулся и, похоже, снова собирался наматывать круги и причитать, но я его остановила. «Сделай одолжение, прекрати мельтешить, меня и без того мутит. Сейчас Вилф разведает обстановку, посмотрит расположение патрулей и охраны, исходя из этого и решим, как действовать дальше. Только, пожалуйста, осторожнее», — придержала я за локоть уже готового сорваться с места лиса. «Инквизитору не попадись, или сильному магу». Приятель быстро высвободился, на бегу махнул рукой и исчез за дверью. Пока его не было, я проверила свои запасы и достала необходимые лекарства. Отмерила на бокал воды 10 капель укрепляющего эликсира. Максимальная доза, переборщить нельзя. Выпила, сунула под язык постилку из корня хиста и начала укладывать в нашу походную котомку самое необходимое. Как же лис долго. С каждой минутой я все больше беспокоилась за друга. У парня, безусловно, замечательный дар, способный открыть почти все двери и рты, но Рейнарду его магия на один укус проглотит и не заметит. Наконец лис вернулся с обнадеживающими новостями. Стилс признался во всех покушениях, и охрану в парке сняли почти полностью, то есть убрали усиление, обычные патрули, конечно, оставили. Но я их маршруты давно изучил, обойдем без проблем. Да, в коридоре возле ваших покоев еще двое дежурят. На этом все, — выпалил мальчишка. Сделал эффектную паузу и торжествующе закончил, а самое главное, инквиза во дворце нет, умотал куда-то срочно. Велел этим, что под дверью смотреть в оба, и обещал утром вернуться. Наверное, сразу к тебе придет. Того. Допрашивать. Лис с жалостью взглянул на меня. Терренс шумно выдохнул, а я сделала шаг вперед. Голова еще немного кружилась, но чувствовала я себя значительно лучше. Все-таки крыс гений. «Значит так», — повернулась к Вилмоту, — «вещи с собой не берем. Совсем. Никакие». Уточнила жестко, когда мужчина попытался возразить. «Так и быстрее, и лучше». «Нет, котомку придется взять. Там не вещи, а улики, которые нас выдадут». «Не беспокойся, драгоценности на месте. Я не воровка. Если все пройдет гладко, вы с Беларой уже к рассвету назад вернетесь, как ни в чем не бывало. Инквизитора нет, а в его отсутствие ночью в покое никто не зайдет. Не решится». «А если мы с лордом Нейтом в парке на обратном пути столкнемся?» — не успокаивался супруг. «Что я ему скажу?» «Да что угодно!» — потеряла я терпение. «Что твоя жена беременна, например, и ей срочно понадобилось подышать свежим воздухом?» «Но это же не прав...» «А зря. Тебе по завещанию, между прочим, наследник мужского пола требуется, иначе никакого состояния не получишь. Все, хватит болтать, теряем время». «В коридоре охрана», — напомнил лис. «Уходим через окно. Возле флигеля сейчас никого». «Что?» — в очередной раз поперхнулся воздухом Терренс. «А это обязательно? Белл, Ласка, а ты не можешь в служанку превратиться? На время. Я разрешаю», — добавил он важно. «Разрешает он», — ощерился друг. «Ишь ты! «Да кто б тебя спрашивал, если бы ей...» — жест в мою сторону. «Можно было». «Я еще толком не восстановилась после ранения. Новый облик не удержу», — мрачно подтвердила я слова Лисы. «Потеку в любой момент. Так что придется по старинке, через окно и огородами, то есть кустами». Светильники мы не зажигали. Лис в полумраке быстро проверил комнаты, подчистил все наши следы, собрал артефакты, самые необходимые вещи и кивнул. «Пора». «Ну что сказать? Не знаю, что у Вилмота в Академии по магии было, но по физподготовке точно двойка, и по деревьям он в детстве не лазил. Мы вдвоем еле стащили его на землю, отдышались и, следуя указаниям Лиса, крадучись направились к воротам. Ни ближним, а дальним, со стороны кухни и подсобных помещений. «Там склад продуктовый», — на ходу пояснял приятель, продираясь первым через какие-то кусты. «Ночью наружная дверь всегда заперта, так что охрана только днем возле него торчит. Но у помощницы главной кухарки ключик имеется, чтобы тайком в город на свидание бегать. Но я и разжился, на случай, если сваливать придется. Вот и пригодилось». Он подкинул на ладони широкую, сверкающую в свете луны полоску, а я в очередной раз подумала, какое это все-таки опасное оружие, дар очарования. На этот раз судьба была к нам благосклонна, видимо, для разнообразия. Никем не замеченные, мы благополучно добрались до склада, покинули территорию дворца и вскоре уже бежали по улицам спящей столицы, стараясь по возможности обходить освещенные места. «Скорее! Вилмот, не отставай!» — поторапливал Лис. Минут через 10 мы остановились. «За деревом спрячьтесь, где тень погуще!» — приказал парень. «Я сейчас приведу повозку. Ласка, я быстро!» «Вилмот, головой за нее отвечаешь, понял?» И Лис растворился в темноте, оставив нас одних. Несколько минут мы молчали, настороженно озираясь по сторонам и прислушиваясь к каждому шороху. «Ла!» — начал Терренс и вдруг запнулся на полуслове. Я удивленно обернулась. Мужчина, закатив глаза, медленно оседал на землю. Это все, что я успела увидеть. Резкий укол в шею, и наступила темнота. Я приходила в себя тяжело, рваными, судорожными толчками, выныривая из вязкого забытья. С трудом подняла непослушные, словно свинцовые веки, сморгнула красную пелену перед глазами и попыталась оглядеться, чтобы понять, где нахожусь. Не получилось. Тело будто одеревенело. Все, что я смогла сделать, это ошеломленно уставиться в грязный закопченный потолок. «Очнулась», — раздался негромкий мужской голос. «Прекрасно». Несколько быстрых шагов, отозвавшихся гулким эхом в ушах, и меня бесцеремонно подхватили под мышки, потащили по полу, чтобы через мгновение к чему-то прислонить. Тело скрутило судорогой, как от сильнейшего электрического разряда, и я не сдержала мучительного стона. «Тише, девочка, тише. Сейчас все пройдет. Просто не шевелись. Даже не пробуй», — посоветовали мне на удивление дружелюбно. «Яд церпы причиняет боль лишь при попытке двигаться». Говоривший заботливо расправил на мне платье, натянув его пониже. Отошел, и я получила возможность его разглядеть. Высокий, черноглазый, темноволосый. Пряди собраны в гладкий узел на затылке, открывая резкие, острые, но по-своему приятные черты лица. Строгая темная одежда. Похож на ворона, хищного, умного, злого, а главное, совершенно мне не знаком. У меня неплохая зрительная память, и с этим человеком мы точно никогда раньше не сталкивались. Мужчина, склонив голову на бок, чем еще больше напомнил птицу, несколько секунд пристально меня рассматривал, потом кивнул каким-то своим мыслям и направился вглубь комнаты. «Где я?» — прохрипела ему вслед. Короткий вопрос дался нелегко, ломотой отозвавшись в теле, но я упорно продолжила. «Кто вы?» Никакого ответа. Незнакомец даже не замедлил шаг. «Что вам от меня нужно?» Он, наконец, остановился, развернулся ко мне, насмешливо приподнял бровь. Сколько вопросов сразу. А ты упрямая. Люблю таких. Жаль, скоро расстаться придется. Я бы с тобой поиграл. Но ничего не поделаешь. Небрежно подхватил с высокого деревянного постамента бокал с водой, вернулся, напоил меня и, опустившись рядом, доверительно наклонился к самому уху. «Мне от тебя ничего не надо, веришь?» «Так, небольшой заказ. По старой памяти. Можно сказать, по дружбе». Незнакомец двусмысленно усмехнулся. «Если он сейчас добавит ничего личного бизнес, я, наверное, истерически рассмеюсь». Не добавил. Вообще больше ни слова не произнес. Так мы и сидели молча рядом. Заказ. Интересно, чей? И за кем этот тип охотился? За Лаской или Беларой? Как бы узнать и себя не выдать? «Вы наемник? Вам заплатили за мое убийство?» — начала осторожно. Говорить стало немного легче. «Сколько? Вдруг я дам больше?» «А я что, похож на наемника?» — оскорбленно фыркнул мужчина. Резко вскочил, навис надо мной, сверкая глазами. «Не очень», — подыграла на всякий случай. «То-то же!» — он по-звериному оскалился, но продолжил уже спокойнее. «Деньги здесь ни при чем. Говорю же, помог кое-кому». «Все, хватит болтать. Сейчас заказчик придет. У него и спрашивай». Незнакомец выпрямился, давая понять, что разговор закончен. «Сейчас отойдет, и я так ничего и не узнаю. Подождите, скажите хотя бы, что со мной собираются делать?» Он прищурился, всматриваясь в мое лицо. Потом вдруг хмыкнул, снова наклонился, обхватил мою голову ладонями, чуть развернул и без лишних слов указал куда-то пальцем. Я взглянула и... Наверное, я остолбенела бы от ужаса, если бы уже не была почти деревянной. Начерченная на полу пентаграмма с шарами-артефактами в ключевых точках, пока, благодарение Азантару, не активированными, а в центре каменный алтарь с бурыми подтеками на нем и желобками, характерными такими, все слишком узнаваемо, чтобы перепутать, как в учебнике по видам запретной магии. «Чернокнижник», — выдохнула хрипло. «Угу», — согласились со мной почти весело. «Смею заметить, один из сильнейших. И да, практикую человеческие жертвоприношения. Знаешь, что у тебя есть целительский дар? Слабый, правда, но все же. Я уже успел проверить. Кровь мага. Хм. Ее не так-то легко достать, так что я рад, что мы с тобой встретились, девочка. Осталось только дождаться кое-кого. А потом, когда он насмотрится на тебя, наговорится и уйдет, быстренько проведем наш ритуал». Повисла тягостная пауза. «Даже умолять о пощаде не будешь?» — лукаво поинтересовался мужчина. «Причитать? Заливаться слезами?» Судя по всему, его забавлял наш разговор. Сумасшедший. Чернокнижники вообще почти все ненормальные. Магия быстро накладывает свой уродующий отпечаток на психику, но этот, похоже, законченный безумец. «А что, имеет смысл?» «Ни малейшего», — хохотнул он. «Но все дамы почему-то именно так и поступают. Упрашивают, рыдают, обещают. Да все что угодно обещают. Немедленно и совершенно добровольно». «Бесполезно?» «Разумеется. Я никогда не меняю планов, так что сиди и жди. И не дергайся, если не хочешь лишней боли. Я церпы штука коварная». Он ласково коснулся моей щеки и отошел, забрянчал у стола какими-то склянками, окончательно перестав обращать на меня внимание. Как я ни пыталась его разговорить, на все вопросы, даже самые невинные, мужчина отвечал полным, совершенно бесцеремонным молчанием. Единственное, что я успела понять, он не знает, что я метаморф и считает слабым целителем. Заказчик скрыл от него эту подробность или охотится все-таки за Беларой? Время шло. Я так и не выяснила, кто и почему нанял чернокнижника, но зато в один прекрасный момент вдруг осознала, одеревенелость уходит, я снова начинаю чувствовать свое тело и скоро смогу двигаться. Да, с огромным трудом, но все же. Все же. Мне повезло, если это слово вообще подходит к ситуации. Яд церпы не природный, а магический, и мой дар, отторгающий чужое враждебное воздействие, моментально ушел в глухую оборону, а затем частично нейтрализовал постороннюю магию. Я приходила в себя намного быстрее, чем рассчитывал чернокнижник, что-то взвешивающее на настольных весах и беззаботно насвистывающее веселую мелодию. Ноги, живот, спина, колючие ледяные мурашки медленно поднимались от пяток к затылку. Наверное, я уже могла бы чуть повернуть голову, но по-прежнему не шевелилась, сидела неподвижной куклой и безучастно таращилась перед собой. Рано. Пока рано показывать, что в состоянии двигаться. У меня будет единственная попытка. Один рывок и возможность достать лепесток. А чернокнижник? Он даже не барон Стилс, гораздо опаснее. Пальцы на левой руке, на правой. Еще минут 5-10, и болезненные судороги стихнут, подтверждая, что мое тело свободно. Неожиданный стук прозвучал, как гром среди ясного неба, заставил сжаться сердце. Неужели не успела? Мой похититель не торопился, не подскочил и не бросился немедленно открывать. Ссыпал порошок с весов в стеклянную банку, тщательно закрыл ее и только потом неторопливо направился. Я осторожно посмотрела ему вслед. Точно, к неприметной боковой двери. Тихо щелкнул замок. «Почему так поздно?» — холодно бросил хозяин. В ответ послышалось невнятное бормотание. О чем говорил гость чернокнижника, я не разобрала, как ни старалась, и увидеть его не смогла. Но почему-то даже не сомневалась, что ночной визитер — женщина. Прийти полюбоваться на поверженную врагиню, прошипеть ей напоследок какую-нибудь гадость, обкапав ядом, да еще и потыкать в бок носком туфельки очень по-женски. Мужчины тоже мстительны, но сводят счеты немного иначе. «Что тебя задержало, мне безразлично». Голос чернокнижника стал ледяным. «В следующий раз потрудись приходить, когда велено». «Ладно, я отлучусь ненадолго, так что общайся в свое удовольствие, никто вам не помешает». В бесцветном тоне скользнула еле заметная ирония. «Но дверь все-таки запру. Не люблю неожиданностей. Когда вернусь, сразу уйдешь. Все ясно, дорогая?» «Дорогая. Значит, правильно угадала женщина. Осталось понять, к кому из нас она явилась. К Нике или к Белли Вилмот. Но это я в любом случае скоро выясню». Дальше следить за чернокнижником и его гостьей было опасно. Я вернулась в прежнее положение и замерла, напряженно уставившись перед собой. Поворот ключа в замке, тишина, а затем легкие скользящие шаги. Все ближе, ближе. Женщина в длинном плаще с низко надвинутым на лицо капюшоном остановилась прямо передо мной. Помедлила, изучая мою неподвижную фигуру, а затем аккуратно сняла с головы накидку. «Ну, здравствуй, Белара». На меня, оценивающе и очень неприязненно, смотрела Алианна. «Алианна, Улх, побери!» Она, разумеется, значилась в моем списке подозреваемых не без этого, но тогда и охотиться дочь Ярвуда должна была за лаской, метаморфом, уж никак не за нежной и трепетной женой Терренса. Надо же! Я и не подозревала, что они знакомы. «Добрый день, Алианна», — отозвалась сдержанно. «Надо же разобраться, что ей нужно». И тут мою предыдущую заказчицу словно прорвало. «О-о-о!» — торжествующе пропела она. «Наконец-то ты соизволила меня узнать, а то ходила по королевскому дворцу с таким видом, будто первый раз меня видишь. Ни на один жест не ответила. А Говарда ты тоже не узнала? Хотя... Тогда в комнате такая темнота была, что ты могла и не разглядеть. Улх с ним, это уже не важно. Тебе в любом случае лучше исчезнуть. Так спокойнее. И Говард со мной согласен». Алианна сделала еще один шаг ко мне. Я пришла только для того, чтобы посмотреть тебе в глаза и спросить, теперь ты довольна, бывшая подруга? Ты клятвенно обещала хранить мой секрет в тайне, а сама выболтала тетке. Лгунья! Тебе хоть известно, сколько денег твоя милая родственница из меня за это время вытянула? За молчание! Все мои сбережения! Запугивала, шантажировала, пользуясь тем, что я не могу никому пожаловаться. Добровольная связь с посторонним мужчиной — несмываемое пятно на репутации рода. А если бы открылось, что он еще и чернокнижник, да отец меня на месте убил бы. И ладно бы сидела в своем захолустье тихонечко, так нет же, приперлась с муженьком в плев. Я чуть с ума не сошла, когда тебя во дворце увидела. А ты на меня даже не взглянула. Презираешь, да? Богатой наследницей стала? Что, и с графом Норком планировала теперь секретом поделиться? И с лордом Нейтом, моим мужем? Алианна сжала кулаки и решительно тряхнула головой. Не бывать этому. Сама быстрее сдохнешь, гадина. Говард меня нашел, теперь защитит. Ну, Белара, трогательная робкая овечка, да у тебя, оказывается, скелетами весь шкаф забит снизу доверху. Хранить уже негде, вываливаются. Впрочем, это не мое дело, кто из вас кого и с кем застукал, а потом подставил. Сами разбирайтесь. А мне пора отсюда убираться, пока чернокнижник... Как там его? Говард? Пока он не вернулся. Правда, оставался один вопрос, достаточно важный, чтобы потратить на него пару драгоценных минут. «Как нас выследили?» — выдохнула хрипло. Конечно, Алианна могла не отвечать, но ее просто так и распирало от нескрываемого злорадства. «Удачно получилось, да?» — расплылась она в самодовольной улыбке. «Терренс твой, пока ты там спала, всем о неожиданном наследстве сообщить успел и о том, что надо с графом Норком поскорее увидеться, пока тот не передумал. Я Говарду рассказала, а он уж план придумал и дал мне метку. Магию чернокнижников только инквизиторы на расстоянии распознавать умеют, сама знаешь. А муж как раз уехал. Очень кстати. Я пошла к Вилмоту справиться о твоем здоровье, заодно и метку на его руку поставила». «Надо же, а мне Терренс ничего о встрече с Алианной не сказал. Вот поганец. Мы не ожидали, что вас ночью из дворца куда-то понесет. Говард еле успел со мной связаться и вас по дороге перехватить. Да и мне пришлось постараться, чтобы в город выбраться. Но ничего, так даже лучше. Ушли, пропали, и все. Ты, Вилмот, и моя тайна вместе с вами». Она торжествующе и немного нервно хихикнула. А я? Тело все еще очень плохо слушалось, но выбора не было. Убивать дочь Ярвуда я не собиралась, лишь поменяться местами. Оглушить? Надеть ее личину и одежду, а саму Алианну в моем платье усадить у стены. Вскрывать замки меня научили, надеюсь, и сейчас получится. А если нет, встречу приятеля Алианны у двери. Сразу он подмены не заметит и не будет ожидать нападения. «Чего молчишь?» — притопнула ногой светлая леди. «Сказать нечего, хоть прощения попроси напоследок». «Ага, сейчас». «Я...» — начала сдавленным шепотом, закашлялась. «Трудно говорить. Подойди». И Алианна купилась. Видимо, очень хотелось услышать извинения или мольбы о пощаде. Нетерпеливо подалась ко мне, наклонилась. «Слушаю». Я бросилась на нее молча, без лишних слов, впиваясь пальцами в плечи. Алианна с испуганным вскриком упала, навалилась на меня, дергаясь, хватая за одежду. Быстро спихнуть ее и подняться уже не получилось, Улхафьят. Он сравнял наши силы, сделав меня неповоротливой и неуклюжей, и мы покатились по полу, отбиваясь друг от друга. «Ах ты!» После очередного переката Алианна оказалась сверху, размахнулась, ткнула в меня чем-то острым, и я, охнув от боли, отбила ее руку, вцепилась в волосы, и тут где-то вдалеке громыхнуло да так мощно, что весь дом содрогнулся, а меня изнутри обдало жаром. Еще один раскат ближе, и по жилам вместо крови хлынула раскаленная лава. А грохот уже превратился в нескончаемый гул, постепенно приближаясь, И теперь стало ясно, что это вовсе не гром, а яростный рев какого-то огромного зверя. Дом трясся, как эпилептик в припадке. Мы с Алианной замерли, схватившись друг за друга. И в довершение ко всему моя магия, уже привычная и такая послушная, вдруг вышла из-под контроля. Я почувствовала, как с меня, помимо желания, сползает чужая личина, возвращая родной оклик. «А-а-а!» Алианна в ужасе отдернула руки и попыталась отползти. Но дом в очередной раз покачнулся, бросая ее на меня. «Что это? Ты кто? Ты...» Договорить она не успела. Снаружи загрохотало особенно громко, что-то хлопнуло, одна из стен обвалилась, и нашим потрясенным взором предстал дракон. Серебристый, точь-в-точь такой, какого я видела во сне. Он аккуратно сложил крылья, переступил с лапы на лапу, склонил голову на бок и уставился на нас. Так мы и смотрели некоторое время друг на друга. Огромный, опасный и невообразимо прекрасный ящер и две растрепанные, измазанные в пыли и звездки, вцепившиеся друг в друга женщины на полу.